Глава 10. Да, ночка обещала быть шумной. Черви начали появляться в глубине каньонов еще до того, как погасло древо. Но я знал, что вскоре их тут будет гораздо больше. Откуда же они берутся в таком количестве? Несколько месяцев назад я уже почистил подобным образом расколотые земли. Неужели опять наползли из темных земель? Мы терпеливо ждали. Наконец золотое сияние погасло. В сгущающихся сумерках на нижнем плато мелькнул первый, второй, третий силуэт. Я чувствовал напряжение людей, наблюдавших за целями сквозь окуляры прицельных систем. Твари порой выбирались на поверхность в нескольких десятках метров от наших передовых постов. Теоретически было возможно, что они нас обнаружат. Поэтому Винсент, ожидавший, пока врагов наберется побольше, велел замаскировать позиции сферами тишины и специальными рунами, напоминающими мой плащ фантома. Большинство бойцов не высовывались, просто лежали за камнями и укрытиями, ожидая команды. Я краем глаза следил за нашими новичками. Юки выглядела нормально, ей не привыкать. Кроу тоже спокоен, как удав. А вот белого, как мел Тревора, слегка потряхивало от шороха и стрекота невидимых пока червей. Ну, посмотрим, как парень пройдет боевое крещение. И велел Иню приглядывать за ним. Пока черви подбирались, я проверил свой новый навык — биосенсорику. Ну что, радиус восприятия сократился почти вдвое, и рельеф местности, прежде отчетливо видимый на карте Атласа Восхождения, исчез. Это очень плохо. Ранее с помощью биолокации я мог запросто найти скрытые каверны и закоулки. А сейчас видны только сигналы жизненных форм. Плохо, но зато теперь есть куда вкладывать бронзовые руны. Вселенец всегда говорил, что навык лучше руны, и потенциально я мог вернуть прежний уровень, как уже проделал это с чутким ухом. У меня также имелась серебряная руна шепота червей, позволяющая воспринимать, понимать и даже воспроизводить ментально-феромонные команды червей. Потенциально мощнейшее оружие. Подмывало опробовать его в деле. Однако холодный разум твердил, что не стоит активировать ее прямо сейчас. Во-первых, руна действует всего 30 минут. Во-вторых, пока феромоновая метка Эрика работает, не стоит мешать. А в-третьих, лучше приберечь шепот до момента, когда это станет действительно необходимо. Мы ждали. Червей на плато становилось все больше. Они постепенно покрывали его сплошным шевелящимся слоем. Бррр. Я уже видел подобное, но все равно вздрагивал при виде этого кошмарного месива. Кто-то из новичков не сдержал рвотных позывов, и я его совершенно не осуждал. «Всем, готовность номер один! Сигурд, винтокрыл ко взлету!» Через 30 секунд мы с Фьюри уже находились в ложементах, укрытого за скалами Грифона. С тихим шелестом включились импеллеры, то ли грохот в десантном отделении активировал руну боевого доспеха и с матерком влезал в рунный кидо, готовясь к своему бенефису. Еще через пару минут все началось. В воздух взмыли осветительные ракеты, а нам пришла команда на взлет. Получив импульс, винтокрыл в вертикальном прыжке взмыл с места, резко набирая высоту, а подкова внизу засверкала, затрещала, засветилась множеством колючих огней. Началось. Ощущая злой азарт, я вывел Грифон на боевой заход. Фьюри размечала рамочками разбегающиеся цели на освещенные, как днем, нижней площадке, уже покрытой клубами разрывов, и мгновением спустя рядом с ними выросли султаны взрывов наших пилумов. Промахнуться тут было невозможно. Поля изо всех стволов по кишащим червям мы пронеслись над плато, лихо развернулись и пошли на второй заход. «Толя, ты как там?» «Готов дать жизни, командир!» Грохот в специальной люльке уже выдвинулся под брюхом винтокрыла. Я немного снизил скорость и изменил траекторию движения. И увидел, как к двум линиям очередных гаусс-турелей присоединяется третья, снизу. Нехитрый трюк позволил увеличить нашу огневую мощь. Толя отрабатывал по разбегающимся тварям, не жалея боеприпасов. А чего их жалеть? Ферромагнитных жуков для гаусса нам напечатали, дай боже. В скопище червей внизу я заметил нескольких прогунов и, кажется, палача. Но совсем немного, мы ждали больше. Может, и ошибался? За клубами дыма, голубыми вспышками плазмы, трассерами и многочисленными рунными эффектами было сложно понять, кто там, и что вообще происходит. Я видел и золотой луч копья, при попадании вызывавший ослепительную вспышку икс-света. Было ясно, что червей крошат, и крошат не по-детски. Куски хитиновых панцирей летели во все стороны. Мы сделали третий боевой заход, а вот четвертый пришлось отменить, потому что сразу несколько прогунов неожиданно контратаковали, оказавшись на подкове. Они проявили необычную для своего вида синхронность, как будто действовали вместе, выполняя команду, а не под действием инстинктивной паники. Откуда они вообще взялись? Я был готов поклясться, что на плато мы перебили всех подобных тварей. В нашем расположении завязался бой. Инсектоиды оказались в тылу, где их никто не ожидал. Как всегда, без подвоха не обошлось, но восходящие должны быть готовы к этому. Я на малой высоте завис над подковой, позволяя Толе и Фьюри точечно работать по тварям. Парочку мы смели с края, отсекая от наших ребят. Винсент с помощью копья развалил еще двоих, а с остальными покончили другие восходящие. Черви успели кого-то схватить и потрепать, но, честно говоря, мы отделались малой кровью. И дай бог, что не моих ребят. «Сигурд, держись выше! Сейчас полыхнет!» Я видел, как наши бойцы тоже откатываются от края, и поспешно набрал высоту. Спустя несколько секунд сработали дистанционно управляемые мины и взрывчатка, установленные в разломах вокруг подковы. Туда сбежало уже немало инсектоидов, спасаясь от истребления. Но самое главное, кажется, именно оттуда появились те прыгуны, и потому Винсент приказал подорвать заряды раньше времени. Рвануло как надо. Я даже порадовался, что мы в воздухе, глядя на фонтаны огня и камней, вырывающиеся из каньонов. Там обрушивались стены, заваливая мечущихся тварей водопадами обломков, а затем из разломов с шипением взметнулось пламя, высотой в человеческий рост. Недаром вылили туда весь запас горючки Фригольда. Говорят, адамант — специалист по взрывному делу. Главное, чтобы нашим не досталось от всего этого великолепия. Жарковато там сейчас было, а сверху дождем сыпалась каменная шрапнель. Помня о приказе Винсента следить за окрестностями, я бросил взгляд на окружающую местность. Благодаря глазу небесного змея обзор даже ночных расколотых земель не представлял сложностей. На плато, где находилась феромонная приманка, червей осталось немного, может, с десяток полуживых особей. В окружающих каньонах они тоже стремительно дохли в огне и завалах. А вот дальше... Черт возьми! Почуяв неладное, я приказал Фьюри вести винтокрыл по расширяющейся спирали, одновременно набирая высоту, а сам внимательно присмотрелся к сигналам пеленгатора жизненных форм и своей биосенсорики. Это выглядело необычно. Я бы даже сказал скверно. Сверху это разглядеть невозможно, потому что черви таились в темных глубинах разломов. Но на краю восприятия, помимо хаотично двигающихся сигналов, я видел застывшие точки и группы точек, по три сигнатуры, образующие знакомый треугольник. Они находились за пределами зоны, затронутой взрывами, и вообще не появлялись на плато с приманкой, игнорируя феромонную метку. Я поэтому и велел Фьюри изменить курс, чтобы накрыть их сферы своего восприятия. Почему они замерли? Чего ждут? Почему не пришли сразу? Поведение этих сигналов, я насчитал более 20, разительно отличалось от остальных, выполняющих броуновское движение. А потом я увидел, как они синхронно начали двигаться, скачкообразно отдаляясь, уходить от нас, словно получив и выполняя единую команду. Задание наблюдателя показывало следующие цифры. 24 из «Имаго Прыгун», 4 из «Имаго Палач», из «Имаго». Сегодня мы прикончили 12 прыгунов и 2 палачей. Остальные, а их явно оставалось больше половины, отступили, не принимали бой, обтекая наш рейд с двух сторон. Они попробовали атаковать, ничего не получилось, и тот, кто управлял этим отрядом, приказал им двигаться в другом направлении. Его воля оказалась сильнее запаха руны феромонов. Он явно избрал иную цель, и, кажется, я догадывался, какую. Я приказал Фьюри немедленно возвращаться на подкову, а сам срочно вызвал Рикса через вокс-передатчик. Ретранслятор Грифона образовывал небольшую зону покрытия, поэтому мы были на связи. Винсент, к счастью, понял с полуслова. «Доннер Веттер! Мне сейчас же нужен обзор с высоты! Прими меня на борт!» «Не смогу быстро! У меня то ли снизу, надо вытягивать!» «Максимально снижайся и открой заднюю аппарель!» — приказал Винсент. «Я запрыгну!» Спустя пару минут Рикс с грохотом появился в десантном отсеке, преодолев прыжком добрых 5-6 метров. Он был в своем боевом гардиане и сжимал в руке сияющее копье. Сегодня оно хорошо поработало и, возможно, стало причиной, по которой таинственный враг решил отступить. «Они отползают минимум в двух направлениях», — сообщил я, выведя на голографический экран данные спеленгатора. «Двигаются организованно. Такое ощущение, что...» «Да, буря!» Винсент Кассиди прикоснулся к экрану, и там появились новые, неизвестные мне сигналы. А я понял, что у Рикса есть и другие разведчики. «Я вижу. Эрик чует чужую волю. Этих тварей кто-то направляет». «Они обходят нас», — встревоженно сказала Фьюри. «Хотят атаковать со всех сторон?» «Посмотрим, Доннер Веттер», — приказал Рикс. «Следуй за ними, Сигурд, мне нужен обзор». Мы последовали за отходящими червями, набирая высоту. И почти сразу стало ясно, что инсектоиды, разбившись на несколько групп, обошли подкову с двух сторон, но не собираются атаковать позиции фригольдеров, а продолжают двигаться в направлении горной цепи, туда, где находилась наша колония. «Бурый ветер!» — прорычал Кассиди. «Они идут к древу!» «Да, примерно 30 сигналов, и по скорости конфигурации можно было предположить, что там 5-6 палачей. Оборона фригольда усилена, сегодня дежурило 3 полновесных копья. Но выдержат ли они удар такого количества бронзовых инсектоидов? Большая часть наших лучших восходящих сейчас находилась на подкове. Мы хотели выманить и истребить тварей, а получилось, что это они выманили нас, ослабив защиту древа. Как бы там ни было, росток необходимо защитить любой ценой. Сигурд, ты можешь нырнуть в каньон, чтобы накрыть их сверху?» «Никак нет», — после секундного раздумья ответил я. Точной карты не существовало, а разломы имели непредсказуемый и резко меняющийся рельеф. Риск разбиться был слишком велик. «Тогда возвращаемся к подкове и срочно грузимся на винтокрыл», — принял решение Винсент. «Может, успеем опередить их? Нужно перебросить во фригольд хотя бы часть». «Взлетают», — перебил его Фьюри. «Буря!» — прорычал Винсент, глядя, как из трещины примерно в километре от нас вырываются стремительные крылатые тени. Расправив над крылья, группа из 6-7 существ в длинном прыжке унеслась к горам, и двое прыгунов, кажется, тащили палача. «Иди на перехват! Сможем перестрелять их в воздухе!» «Попробуем? Фьюри, что по боеприпасам?» 4 пилума и 3 кассета турелей», — доложил восходящее. «Не хватит на всех, командир. Меньше половины боезапаса. У нас еще был Толя под брюхом, и его требовалось вытянуть из люка, потому что подвешенная люлька исключала активное маневрирование. Я попросил Фьюри и Винсента заняться этим, а сам сосредоточился на погоне. Мы превосходили прыгунов в скорости. Они двигались длинными пологими прыжками с расправленными крыльями, планируя на низкой высоте, видимо, чтобы не стать целью для наблюдателя. Как только грохот оказался в десантном отсеке, Грифон на форсаже догнал противника и точно залп пилумов в клочья разорвал первого прыгуна. А второго перепилила на лету очередь Гаусс-Турели. Третий тоже не ушел. А вот остальные слитно спикировали вниз, пытаясь затеряться среди бесконечных трещин расколотых земель. «Осталось 2 магазина и 2 пилума», — доложила Фьюри, а затем добавила. «Фиксирую еще взлет. И еще». Сзади, справа и слева от нас из трещины вырывались новые прыгуны, тут же переходя в длинный планирующий полет. Они атаковали, вернее, перемещались расходящимся веером, похожим на растопыренную пятерню, между пальцами которой мы оказались. Их целью был фригольд и древо. И стало совершенно ясно, что за всеми зайцами мы в любом случае не успеем. «Они раздергают нас!» Это прекрасно понял и Винсент. «Сколько их всего, буря? Сколько палачей?» Теперь мы видели, что твари не менее 30. Палачей, возможно, 5, может и 6. Потому что осталась еще та главная особь, на которой все и держалось. Я был уверен, что именно неизвестный инсектоид и является мозгом этого роя, тем самым умным Тхиус, о которых когда-то рассказывал Лэндо. Если его найти и прикончить, скорее всего, управление развалится. Поодиночке черви не столь опасны. Выловим и уничтожим. «Надо убить главную тварь, Рикс», — произнес я. «Она их держит и направляет». «Ты тоже чувствуешь?» — повернулся ко всем Винсент. «Сможешь определить, где она?» «Наверное, могу попробовать». «Ты говорил, у тебя есть летающий аспект?» — прищурился Винсент. «Фьюри, можешь взять управление винтокрылом на себя?» «Я, сэр...» Начала была восходящая, но я безжалостно перебил. «Сможет? Тогда так, Доннерветтер!» Заговорил Винсент Кассиди, глядя то на карту, то вперед и вниз на мелькающее плато расколотых земель. «Хитрые твари, но не умнее людей. Это место они не минуют, если хотят к нам в гости. Встретим их там, буря!» Его палец отметил линию у подножия горной гряды, там, где начинался огромный выступ, на котором находился наш фригольд. «Да, Рикс мыслил верно. Если черви хотят забраться по утесам в нашу горную твердыню, то должны сделать это именно там. Вот только это участок длиной 10 км, если не больше. Многовато для троих восходящих, даже учитывая мобильность винтокрыла». «Не проще наверху, в самом фригольде?» — спросил я. «Мы успеем подняться?» Винсент молча посмотрел на меня, и стало ясно. «Нет, не проще. Слишком близко к древу, слишком рискованно, слишком много червей идет сегодня на приступ. Чем больше мы перебьем на дальних подступах, тем выше шанс, что никто не прорвется к древу. А если прорвется, Что ж, на этот случай у меня имеется небесный ястреб. Пользуясь преимуществом в высоте и скорости, мы немного обогнали противника, удачно срубив по дороге еще одного прыгуна. Фьюри дала короткую очередь по хрупким крыльям, и раненый инсектоид кувыркнулся вниз, шмякнулся на камни, быстро пополз куда-то в трещину. Добивать не стали. Лишенный способности летать, он уже не представлял угрозы. Но с остальными так не получится. Слишком уж их много. У подножия гряды мы развернулись и снизились. Здесь пустоши расколотых земель кончались, переходя в каменистые предгорья, чтобы через сотню-другую метров подняться отвесными скальными стенами. Далеко наверху Фригольд. Даже можно различить тонкий лучик прожектора скалы, памятного третьего дозорного, где я принял боевое крещение во время Ваала. «Высаживай нас, Фьюри!» — приказал Винсент. «Запомни, твоя задача — сбивать со скал тех, кто поползет вверх, тех, до кого мы не дотянемся. Боеприпасы экономь, подранков не трогай. Мы с ними сами разберемся, поняла?» «Да, сэр!» — выкрикнула бледная, как смерть восходящая. Ей впервые предстояло полноценно управлять Грифоном в достаточно сложных, надо сказать, обстоятельствах. Ничего, справится. Недаром я последнюю неделю натаскивал ее не на страх, а на совесть. Должна. Кагитор возьмет управление прицельным комплексом на себя. Мы выпрыгнули из зависшего над самой землей винтокрыла. Я и Винсент по тросу. Грохот десантировался так. Боевой кидой был рассчитан на экстремальные вылазки. И мой товарищ, кажется, получал от этого всего огромное удовольствие. «Где эти твари?» — кровожадно осведомился он, шипя приводами боевого доспеха. Серым, поблескивающим громадным кидо, Толя казался самым большим и грозным из нас. Настоящая ходячая крепость с гаусс-турелью наперевес. «Где мои руны и звездная кровь на?» «Сейчас придут, Толя», — ответил я, неотрывно глядя в темноту. «Не переживай, всем хватит». Первый прыгун вылетел из сумерек метрах в 500 правее. Не обращая внимания на нас, он приземлился, невидимо среди камней, затем снова прыгнул, прицелившись к скальному уступу на высоте 20-25 метров. Фьюри тут же развернула винтокрыл, направляя его к цели. Второй же пронесся прямо над нами. Огромная жуткая тень, сразу оказавшаяся высоко на стене. Винсент, прищурившись, вытянул копье, и золотая искра, всегда трепещущая на его острие, налилась яркой звездой, превратившись в луч, прянувший в цель, и инсектоид исчез в ослепительной вспышке на мгновение осветившей окрестности. В ней мы увидели и других прыгунов, справа и слева, мелькающих вблизи и вдалеке, уже карабкающихся по скалам. Они атаковали по всему протяженному фронту, закрыть который трем восходящим никак нельзя. Это понял и Винсент. «Грохот, ты держишь здесь!» — приказал он. «Я закрою слева, их там много. А ты, Сигурд, попытайся разобраться с главной сволочью». Я знал, что Рикс очень хочет сделать это сам. Винсент Кассиди не привык отсиживаться за спинами подчиненных и всегда шел в первых рядах, примером показывая, как надо. И, как восходящий, он, наверное, был сильнее меня. Вот только у него не имелось ни руны шепота, ни, самое главное, летающего аспекта. Винсент бросил мне копье. Я на лету поймал золотое иллюмовое древко. «Лети, найди и убей эту тварь, Сигурд!» —